Вопрос такой, как детей переводить в молодежь? Всей группой или кому исполнилось 16 лет? Друзья, в прошлые годы деление на дети, подростки, молодежь немножко отличалось, чем сейчас. То есть 16 лет – это еще считались подростки. Уже в мою бытность, когда я еще занимался с детьми тоже и участвовал в детской работе в объединении, то немножко пересмотрелся этот вопрос. 16 лет решили считать молодежный возраст, и поэтому детей в возрасте 16 лет стали переводить уже в молодежь. Друзья, какая схема перевода в молодежь? В общем-то, в церквях это немножко отличается. Где-то традиционно сложилось так, что переводят всей группой, или, по крайней мере, группами переводят. В некоторых церквях переводят в молодежь, ребенку исполнилось 16 лет, и его переводят в одиночку. В некоторых церквях переводят это гласно, на специальном собрании делают какие-то торжественные вот мероприятия по переводу в молодежь. В некоторых церквях это происходит тихо. Сегодня он был в подростках, завтра он уже с молодежью, и для церкви это не делается очень заметно. Как, в общем, это чаще делается, и как лучше это делать, друзья? Я понимаю, что хорошо, если в молодежь переводят группами. Совсем не обязательно, если ребенку сегодня исполнилось 16 лет, значит, завтра он должен уже посещать молодежное общение и сидеть среди молодежи. Я думаю, что это не обязательно. Мы у себя практикуем так, что когда набирается достаточно большая группа для того, чтобы перевести их в молодежь, то есть 16 лет, которым исполнилось, то мы это делаем обычно торжественно, на специальном собрании. Обычно это в воскресенье, чаще вечером происходит. И наставления даются, и руководитель подростков дает им наставления, и руководитель молодежи наставления дает, и их переводят. Они совершают молитву, и определенную группу переводят в молодежь. Друзья, но если ребенку исполнилось 16 лет, и он в подростковой группе один, совсем нет, его в молодежь не переведут. Он будет ждать, пока таковых будет несколько человек. Друзья, я не против того, чтобы перевести 15-летнего ребенка в молодежь, если он, ну, к примеру, остается один или их двое. Например, 8 человек переводят, и только двое остается в подростковой группе. То есть группа подростковая будет теперь состоять из двух человек. Но, может быть, им уже 2-3 месяца не хватает, чтобы, скажем, ну, перевести в молодежь. Или можно подождать, или можно перевести 15-летних. Но в этом случае тогда подростковая группа, уже те, которые подросли, у нас будет подростковая группа следующая. Если 15-летних остается несколько человек, значит, я не думаю, чтобы целесообразно их в 15 лет перевести в молодежь. Ну, к примеру, я не знаю, но это просто совпадение такое. У нас буквально последнее воскресенье, вот предыдущее, вернее, прошедшее, у нас был перевод подростков в молодежь. И когда мы решали вот с руководителями, руководители некоторые, ну, попытались меня уговорить, чтобы 15-летних перевести в молодежь. Я спрашиваю, сколько таковых? Говорят, 5 человек. А тех, кого переводим, ну, их было около 10 человек. Кстати, среди них был один 17-летний уже. Вот, его не переводили, он же ожидал своих товарищей. И где-то человек 8-9 было 16-летних. Но я завозражал. То есть 5 человек группа 15-летних переводить в молодежь мы не стали. Мы их оставили. Они теперь будут оставаться подростковой группой, ну, там к ним примкнут еще некоторые, вот, и они будут ожидать, пока им исполнится 16 лет. Но их переведут тогда, когда 16-летних будет целая группа, и тогда их переведут в молодежь. Хотя, друзья, я не думаю, что мой ответ, он должен, ну, поломать, скажем, если у вас традиционно переводят поодиночке, это ваше право продолжать делать так, как вы делали до сих пор. Но я больше склонен, чтобы переводить группами, и не сторонник, чтобы переводить 15-летних.